Пэл ленивой походкой подошел к молодому агенту и приставил ему к горлу пистолет. — Что я тебе сказал? Легкомыслие парня мгновенно улетучилось. — Заткнуться! — Но ты меня не послушался. — Почему? — Как чертовски глупо ты поступил! Чертовски глупо! — Сейчас он его убьет, — подумала Дэнс. — Пожалуйста, не надо. Пэл, послушайте. — Вот, и ты заговорила, — рявкнул убийца и направил пистолет на нее. — Я прошу прощения, — прошептал Ти Джей. — Слова, слова, ненужные слова, — Пэл повернулся к Дэнс. — У меня есть несколько вопросов к тебе и к твоему маленькому другу, но не сразу. — Пока посидите, наслаждайтесь домашним уютом. И, повернувшись к Неглу, произнес: — Продолжай. Негл вернулся к тому занятию, которое прервало появление Дэнс и Ти Джея. Он сжигал все свои заметки и материалы. Наблюдая за огнем в камине, Пэл добавил равнодушным тоном: «Если ты что-то пропустишь, а я найду это, то отрежу пальцы вначале твоей женушке, а потом приму за ребятишек. И хватит нюни распускать. Отвратительное и унизительное зрелище. Держи себя в руках». Прошли 10 мучительных минут гробового молчания, пока Негл искал свои заметки, а затем бросал их в огонь. Дэнс прекрасно понимала, что как только Пэл завершит уничтожение бумаг Негла и узнает от нее и Ти Джея то, что ему требуется, он тут же с ними расправится. До нее доносились всхлипывания жены писателя. «Оставьте нас в покое», — прочитала она. «Пожалуйста, пожалуйста, я все для вас сделаю, все что угодно, пожалуйста». Дэнс глянула в спальню, где Джоан лежала рядом с детьми, Соней и Эриком. Девочка заливалась слезами. «Потише вы там, миссис писатель!» Дэнс взглянула на часы, наполовину скрытые манжетами, и представила, что сейчас делают ее собственные дети. Мысль причинила ей почти физическую боль, и она заставила себя полностью сконцентрироваться на происходящем в комнате. Может ли она хоть как-то повлиять на ситуацию, попытаться поторговаться с убийцей? Ну, для торговли надо обладать чем-то таким, что будет представлять ценность для Пэла. Сопротивляться... Но чтобы сопротивляться, необходимо иметь оружие. «Зачем вы это делаете?» — простонал Негл, когда последние листы бумаги исчезли в огне. «Замолчи!» Пэл встал и помешал обгоревшие листы кочергой, затем отряхнул руки, поднял вверх черные от сажи пальцы. «Даже ностальгия какая-то появилась. У меня брали отпечатки раз 50 в жизни. Я легко отличаю новеньких в полиции. У них всегда дрожат руки, когда они снимают у вас отпечатки. Ну, ладно, довольно». Он повернулся к Дэнс. «Итак, раз ты позвонила мистеру-писателю, я понял, что ты все вычислила по поводу Ребекки. Вот о чем я хотел с тобой поговорить. Что тебе известно о нас? И кому еще, кроме тебя, известно? Нам нужно кое-что спланировать, для чего необходимо получить определенную информацию. И помни, агент Дэнс, что ты не единственный человек на свете, способный расколоть лжеца на одном слове. Я тоже обладаю таким даром. Мы ведь с тобой исключительные экземпляры, самородки». Будет она лгать или нет, не имело принципиального значения. Все они обречены. «А, кстати, я должен сообщить тебе еще одну новость. Ребекка нашла для меня один адресок, место жительства некоего Стюарта Дэнса». Слова Пэла прозвучали для Дэнс подобно оглушительной пощечине. Огромным усилием воли она попыталась сохранить самообладание. С ног до головы ее захлестнуло тяжелой горячей волной. «Подонок!» — вырвалось у Ти Джея. «И если ты скажешь мне правду, твоя мамочка, папочка и детки останутся целы. Я ведь был прав по поводу твоего выводка во время нашей первой встречи. С детьми и без мужа. Ты ведь у нас бедная вдовушка, как мне сказала Ребекка. Прими мои соболезнования. Кстати, держу пари, что детишки сейчас с дедушкой и бабушкой». В это мгновение Кэтрин Дэнс приняла решение. Риск был огромен, и при других обстоятельствах такой выбор, скорее всего, был бы для нее невозможен. Теперь же, при том, что последствия, по всей вероятности, будут трагическими, другого выхода не оставалось. У нее нет оружия, кроме слов и ее интуиции. Но этого должно хватить. Кэтрин повернулась лицом к Пэлу. «А вы не хотите знать, почему мы здесь?» «Это вопрос. Мне не нужны вопросы, мне нужен ответ». Всегда оставаться главным, основное кредо Дэниела Пэла. «Пожалуйста, позвольте мне продолжить. Я ведь отвечаю на ваш вопрос. Пожалуйста, позвольте». Пэл, нахмурившись, оглядел ее с ног до головы, однако возражать не стал.